Глава 20. Утром. Да, опять проснулась в объятиях Эйнора. Мужчина крепко обхватил меня руками и ногами, переплетя наши конечности, и свой подбородок умастил у меня на щеке. Просто здорово. И как мне выбираться из такой ловушки? Эйнора будить не хочется. Извиваюсь, словно змея, выползая из цепких мужских объятий. Почти выбралась, но тут Клиффорд возвращает меня на место, обняв еще крепче. И сонно бормочет прямо мне в ухо, касаясь губами, весьма чувствительного, как выяснилось, органа слуха. «Вы сегодня обещали хорошо себя вести и не сбегать. Еще рано вставать. Отдыхайте». «А, точно. Обещала. Но я же не думала, что он настолько хороший. Лежу тихо-тихо и поражаюсь тому, как мое тело реагирует на касание губ Эйнора. Ноги словно ватные. Внутри живота приятно так все сжалось, и появившиеся на коже мурашки не торопятся исчезать». «Что, Айра, даже ругаться не будете?» Хриплый голос Эйнора и его теплое дыхание рядом с моей щекой только усугубляют ситуацию. «На самом деле мне нравится и ваше возмущение, и попытки со мной бороться. Вы первая на моем жизненном пути, кого надо покорять, уговаривать, приручать и совращать, несмотря на все ваши прогрессивные взгляды». Рука Эйнора опустилась на мой живот, мягко погладила и затем смяла ткань ночной рубашки, задирая ее вверх. Я схватила руку мужа и потянула ее обратно вниз, но мои ноги все равно оголились, открывая взгляду черное белье. «Эйнор!» Мой голос предупреждающе звенит в тишине спальни. «Если Клиффорд продолжит распускать руки, я забуду о том, что обещала себя хорошо вести». «Я ничего такого пока не делаю, Айра», — усмехнулся Клиффорд. «Ну, конечно. Как бы там ни было, но ткань моей рубашки мужчина вернул на место, еще и заботливо расправил складочки, щекоча тем самым живот. Ничего такого, а мое тело сходит с ума». «Разве тело может сходить с ума?» «Видимо, может, раз реагирует на мужские касания так остро». Внизу живота все сладко сжалось. Вцепилась в руку Эйнора, но остановить ее не в силах. С живота, где Клиффорд заботливо расправлял ткань рубашки, мужская ладонь неумолимо двинулась ниже. А ведь Эйнор все еще прижимает меня к себе настолько крепко, что кажется, еще чуть-чуть, и косточки затрещат. И я ощущаю нечто весьма твердое, что пусть и через одежду нагло касается моей попы. Надо вновь возмутиться, закричать на Эйнора, но не могу. Голос пропал, и неожиданно стало так хорошо. «Эйнор», — хрипло шепчу я, когда мужчина беззастенчиво, интенсивно гладит меня в самом интимном месте из всех возможных. Ощущаю жгучий стыд пополам с нереальным удовольствием. «Это нечто. Никогда ничего подобного мое тело не чувствовало». «Эйнор!» А вот это уже с нотками паники, поскольку ощущаю, как пальцы супруга отодвигают край трусиков. Нет, это слишком для меня. Словно ледяной водой разум окатило. «Прекратите, Лоэр!» — произнесла холодно и отчужденно. «Считаете, я позволил себе больше, чем требовалось?» Эйнор застыл, но не отстранился. «Да», — ответила я сухо. «Вообще ничего не требовалось». «Я просил обращаться ко мне по имени». «А я просила меня не трогать». «Не трогать весьма проблематично», — вздохнул Клиффорд, все-таки распахивая объятия, из которых я тут же выпорхнула. «Я тут подумал. Официальное обращение к лорнам и лойнам всегда на «вы». Но мне это не нравится. Вы не против перейти на личную форму?» «Конечно же, против, Лоэр», — ядовито произнесла я, скрываясь в ванной. Завтрак прошел довольно мило. Аниль ругалась с Нитенси, мы с Кларитой и Фелис разговорились относительно оформления городского особняка Лойра. Не то чтобы мне эта тема была интересна, но и молчать, когда с утра хорошее боевое настроение, не хочется. Увы, пока рано выезжать по делам из дома. Эйнору надо сначала свои дела сделать, поэтому после завтрака у меня образовался свободный час, который я решила провести вместе с родственницами и в очередной раз пришедшим для проведения урока учителем истории. В этот раз спать мне не хотелось. Пришлось слушать нудную лекцию И было до того скучно, что я решилась немного расшевелить учителя и развлечь жен. Тема как раз подходящая. Иномирная история, которую я достаточно хорошо знаю. «Извините, господин Ван Гек», — прервала я монотонную речь преподавателя. «Да?» «Я хотела уточнить. Вы сказали, что Годвин IV напал на изумрудную столицу ураганового мира со своим гениальным изобретением — армией деревянных солдат. В 408 году, по нашему летоисчислению. Мне же доподлинно известно, что это было в 410 году. Где правда?» Как вмиг всполошился пребывающий до этого в полусонном состоянии учитель мировой истории наблюдать одно удовольствие. «Лойра!» «Клиффорд!» — подсказала я и добавила, чтобы старичок меньше путался. «Десятое!» «Почему десятое?» — не понял Ван Гек. «По старшинству!» «Хм, ладно. Лойра Клиффорд, я не могу ошибаться!» «Я учил историю и знаю ее великолепно. 408 год. Если вы что-то там себе придумали, это ваши дела. Впредь попрошу меня больше не отвлекать. Слушайте и запоминайте». Речь старичка звучит снисходительно, если не сказать пренебрежительно. Кажется, я поняла, почему преподаватель всегда сонно бубнит текст. «Ему самому неинтересно нас учить». Ван Гек думает, что его наняли из-за прихоти Лойра создавать видимость обучения тупых курочек. Нет, ну где-то это может и так. Но если взялся учить, учи нормально. Родственницы с интересом прислушиваются к моему спору с преподавателем. Давайте спор. Если я оказываюсь права насчет года, то вы делаете следующий урок действительно интересным и доступным для нашего женского ума. Да нет, что там, вы сделаете его лучшим за всю свою карьеру преподавателя, согласны? А если все-таки прав окажусь я? В глазах учителя наконец промелькнул живой интерес. Тогда следующий урок по иномирной истории проведу я и расскажу то, что вряд ли вам даже было бы известно, согласны? Извините, но вы говорите, что мой следующий урок в случае проигрыша должен стать интересным всем Лойнам. «Но не уверен, что мне удастся заинтересовать девушек чем-либо», — засомневался учитель. «Впрочем, вы все равно проиграете. А то, что вы там какие-то сказки будете рассказывать, мне и вовсе не интересно. Так что я отказываю». «Расскажите нам про известных исторических личностей. Про их жизнь, подвиги, интриги и... интрижки? Особенно последние, верно, девушки?» Лойны важно покивали. В глазах девушек так же, как и учителя... Наконец загорелось любопытство. Из-за спора, из-за возможности узнать что-то действительно им интересное. Кажется, сегодня за обедом Лойра атакуют вопросами о дате нападения и запомнят ее на всю жизнь. Вот это и значит заинтересовать по-настоящему. «Ладно, хорошо», — проворчал учитель. «Спор принят. К следующему занятию я дам вам ответ». Все оставшееся до конца урока время Ван Гек уже рассказывал не таким скучным голосом, а уж как при этом постоянно с подозрением на меня косился, ожидая новых каверзных вопросов, меня изрядно повеселило, да и девушки взбодрились. После занятия я забежала к себе, быстро переоделась в закрытое уличное платье и поспешила вниз, где меня уже ожидал Клиффорд. «Наконец-то я выберусь из поместья!» «Вы чудесно выглядите, Айра!» Сделал комплимент Эйнер и подставил мне свой локоть. Обратила внимание на то, что Лойер не перешел на личную форму общения, как хотел, а значит, мой отказ все же имеет для Эйнера какую-то значимость и силу. День прошел чудесно. В компании Эйнера все бумажные и денежные вопросы решались максимально быстро. Да что там, Клиффорда буквально облизывали все те служащие чиновники, с которыми ему приходилось иметь дело. Я делала вид, что просто являюсь формальным красивым сопровождением мужа, но при этом внимательно все слушала и запоминала. А после покупки дома с упоением рассматривала его план, взахлеб обсуждая с Эйнером, как и что будет в доме. Мальчишки будут счастливы. Я решила, что скажу пока только Лойке про покупку, чтобы ребята окончательно разорвали связь с возможным посредником. Устрою сюрприз для своих ребят. Они придут... Пусть и в нуждающийся в ремонте дом, но защищенный и вполне пригодный для жизни. Пообедали с Эйнером в городе, в ресторане, и сразу после Флай супруга привез меня к будущему дому ребят. Особняк величественный, пусть обветшалый и требующий ремонта. Мы с ребятами уже лазили сюда на осмотр и в поисках наживы. Ценного ничего в доме нет, окна выбиты, даже полы сняты, но сейчас это не важно. По щекам текут слезы. Как представлю лица ребят, когда они узнают... «Айра, вы почему плачете?» Обеспокоенно интересуется Эйнер, выводя меня из дома, который признал небезопасным для детального осмотра. Того и гляди, там может что-то обрушиться. Было решено осмотреть еще сад и ехать в поместье Клиффорд. От радости. «Тогда хорошо. Только плакать все равно не нужно». Эйнер остановился, взял меня за плечи и прижал к себе. В объятиях Клиффорда вдруг оказалось спокойно и приятно находиться. Я впервые за долгое время почувствовала поддержку кого-то сильного. Мальчишки мне всегда и во всем помогали, но там именно я чувствовала за всех ответственность. Вместо того, чтобы успокоиться, я расплакалась еще сильнее, вместе со слезами отпуская внутреннее напряжение. У ребят все будет замечательно. Надо в это просто верить. Я буду им во всем помогать. А когда придет время, уйду, если смогу как-то разорвать связь с Дерзким. После короткой прогулки по заросшему саду, больше напоминающему джунгли, мы с Эйнером вернулись к его флаю. Хочу отметить, что все время охрана мужа держалась на почтительном расстоянии и летала за машиной Клиффорда почетным эскортом. И за все время наших поездок супруг ни разу не установил ограничительный режим на брачной метке. Ни в флае, ни в зданиях, что мы посещали. Я даже видела несколько возможностей сбежать, но делать это не пыталась, придерживаясь своего обещания. Доверие Эйнера оценила. С его стороны то, что он дал мне относительную свободу, это риск. Как минимум риск потерять вложенные в меня деньги. Только сейчас заметила, что Флай летит в сторону города, а не поместья. «Эйнер, куда мы?» «Я решил, что нам стоит немного прогуляться. Или вам хочется вернуться в поместье?» «Поместье? Да оно уже мне надоело до невозможности. Нет-нет, в город значит в город». «Я так и подумал», — усмехнулся в ответ супруг, самоуверенный какой. Эйнер удивил, поскольку привез меня не гулять по жаркому городу или сидеть в ресторане, а в настоящий океанариум. Я даже не знала, что в этом городе есть подобное чудо. Сюда простой люд не пускают, только изысканную публику, и билеты, я так понимаю, очень дорогие. С огромным интересом брожу вместе с Клиффордом по полутемным коридорам, любуюсь водными обитателями этого и других миров. Коллекция большая. Я и половины морских гадов раньше не видела. Клиффорд охотно рассказывает мне про рыб, про их особенности, места обитания и какую пользу они приносят в биомагии. Слушать невероятно интересно. Эйнер прекрасный рассказчик, и сразу чувствуется, что дело свое он любит. Говорит с упоением. И что особенно приятно, никакого пренебрежения со стороны супруга. Клиффорд знает, что со мной можно говорить на равных и не пытается как-то меня принизить или задеть. Взрослые посетители океанариума удивленно заглядываются на меня с Клиффордом. Женщины тоже с любопытством разглядывают рыб, но никто даже не думает просвещать их относительно названий морских обитателей и прочего. Наверное, со стороны Эйнер всем кажется чудаком, который разговаривает и ведет лекцию для своей комнатной собачки. Мы с Клиффордом зашли в туннель, стены и потолок которого прозрачны, а за ними можно наблюдать за подводным миром, любоваться кораллами и сотнями пестрых цветных рыб. Над головой плавают даже большие хищные рыбины, одним своим видом приводящие в трепет. Надолго застыла посреди этого туннеля, отрешившись от всех своих проблем и растворяясь в окружающей красоте. «Айра, можно я вас поцелую?» Опускаю голову, отрывая взгляд от серого брюха рыбины, что только что надо мной проплывало. Оглядываюсь. В туннеле никого, кроме меня и Клиффорда. Эйнер стоит напротив меня очень близко и гипнотизирует внимательным каким-то магическим взглядом, в котором плещется заряженная, притягательная энергия. «Нет», — опустила голову, разрывая магический контакт взглядов. «Что это было? Между мной и Эйнером действительно словно энергия витает. и от нее даже колет кончики пальцев. Мне так хотелось согласиться, что это магия? Не бывает такой магии. Айра, я... О, кого я вижу! Чита Клиффорд! Повернула голову и застыла. У меня волосы на затылке зашевелились. Надеюсь, Эйнар их тоже видит. Вцепилась на всякий случай покрепче в руку мужа. К нам с милыми улыбками на лицах приближаются дойлеры, Лемон и Катаниль. «Айролин, чудесно выглядите!» Сейчас улыбка Лемона стала откровенно хищной. Не стесняясь, соотечественник буквально раздевает меня взглядом, в то время как его сестренка строит глазки Эйнару. Видимо, Катаниль тоже захотела в большую семью Клиффорда. «А что?» Эйнар ведь и согласиться может. Будет еще одна диковинка в коллекции, с которой можно поболтать на равных. А вы не очень, Дойлер. Рядом с супругом я чувствую себя спокойнее и отвечаю смело. О, смотрите-ка, Айролин, неужели память вместе с дерзостью возвращается? Усмехается Лемон и делает шаг мне навстречу. Господин Дойлер... «Будьте любезны отойти и обращаться к моей супруге так, как того требует этикет этого мира», — холодно произнес Эйнар. Слышу звук тяжелых шагов. В туннеле ненавязчиво замаячила охрана моего мужа. «О, простите, Лоэр, все не привыкну к реалиям этого мира». Насмешка не сходит с лица Лемона, но тем не менее мужчина делает шаг назад. «Вечер добрый, Лоэр и Лойна Клиффорд». Не пойму, почему Лемон настолько уверен в себе и ведет себя столь нагло. Из-за денег моего отца, которые прибрал к рукам. Так я не сегодня-завтра все вспомню и потребую наследство назад, если, конечно, дойлеры не успели все на себя перевести. Пусть лучше у Клиффорда будут эти капиталы, чем у дойлеров. Даже если не получится официально все перевести. Я всегда могу после того ограбления подключиться к банковской сети и неофициально все забрать. Причем так, что никто не подкопается. Главное, чтобы Эйнар допустил меня к своему системнику. «Вы что-то хотели?» — поинтересовался муж, когда пауза затянулась. «Конечно. Хотели узнать, как поживает наша дорогая соотечественница. Мы же переживаем за нее. Вернулась ли память? Не обижают ли ее в новой семье?» «У меня все замечательно». Широко искренне улыбнулась. «Воспоминания какие-то иногда приходят отдельными фрагментами. Думаю, что рано или поздно вспомню все. И муж мне замечательный достался. Так рада. И родственницы мои меня очень тепло приняли». «Что, может, уже и наше племя с вашим мужем возрождать планируете?» Ехидно интересуется у меня Катаниль. Я поняла подоплеку вопроса. «Когда-то я могла стать императрицей». Быть одной из самых важных фигур нашего мира и детей рожать для прославления рода. Это считалось очень почетным занятием. Но по мне, так возрождать цивилизацию не менее почетно, но... Да, смешно. Ибо уже ничего не возродить и не возвратить. «Кстати, забыла. Какая вы по счету жена? 12-я, кажется». «Госпожа Дойер, а вы сами не засиделись дома?» Ответил вопросом на вопрос за меня Эйнар. «У вас уже и возраст, насколько мне известно, далеко не юный. Решено, помогу вам. На следующие торги вы получите особое персональное приглашение». О, как замечательно вытянулось лицо Катаниль. «Но если мою сестру купите вы сами, то за судьбу моей Катаниль я буду спокоен», насмешливо ответил Лемон. «Если уж Айрлин вам такие чудесные характеристики дает, то это весьма значимо». «Мне уже достаточно, жен. Все вакантные места на их роли заняты», — отрезал Эйнар. «Жаль, жаль. Ну, мы с сестрой пойдем. До встречи на вашем приеме. Говорят, вы редко устраиваете вечеринки, но если уж устроили, то это нечто весьма изысканное и запоминающееся». Дойлеры ушли, оставляя после себя какой-то мерзкий липкий осадок в моей душе. Туннель заполнился новыми посетителями. Отец большого семейства с несколькими женами и десятком детишек шумно вошли в коридор. Дети весело пищат, жены сварливо галдят. Мы с Эйнером двинулись на выход из туннеля. «Смотрите!» — громкий вскрик ребенка разнесся по всему коридору. Взглянула туда, куда указывал мальчик. По прозрачной стене толстого магического стекла потянулась длинная трещина. Но это невозможно. Толстое, закаленное, супердорогое маг-стекло не дает трещин. Во всяком случае, так раньше считалось. Трещина пошла от пола и быстро потянулась вверх, разрастаясь, словно ветвистое дерево. Первым среагировал Эйнер. «Все! Быстро отсюда!» Громкий детский визг. Дети побежали к противоположному выходу из стеклянного коридора. За ними, забыв про жен, побежал и отец семейства. Женщины ненадолго остались стоять на месте, недоуменно хлопая глазами, но, повинуясь стадному инстинкту, все же направились вслед за детьми. Мне не надо объяснять, из-за чего паника. Бросилась на выход, при этом крепко удерживаемая за локоть мужем. Стены разбились как раз в тот момент, когда мы выбежали из опасной зоны. Это было и впечатляюще, и страшно. Вода на несколько секунд поглотила все, неся с собой хаос. До нас с Эйнером она тоже дотянулась, окатив мощной волной и сбивая с ног. Мне в руки прыгнула крупная цветная рыбешка. Рыбка в ужасе распахивает и закрывает рот и бьется у меня в руках. Ощущаю, что на моей голове украшение из кораллов. У ног беснуется огромная зубастая рыбина, и того и гляди, мне эти ноги откусит. Если бы не пришли новые посетители, и тот мальчик не заметил вовремя трещину, мы с Эйнером были бы уже не здесь, а в туннеле, погребенные под тяжелым стеклом и водой. Что это вообще было такое? Как? На случайность не похоже. Ну и на диверсию тоже. Почти все здания защищены от воздействия несанкционированных враждебных воздействий артефактами. «Вставайте!» — приказал муж, забирая у меня пригревшуюся на руках рыбешку и закидывая ее в ближайшую лужу. Я оказалась поднята на ноги, а затем и на руки. С платья ручьями льется вода. Навстречу мне и Эйнеру уже бегут взволнованные работники океанариума. «Вот это мы погуляли. А зачем вы меня на руки взяли?» «Вы ранены». «Где?» «Ничего такого плохого не чувствую». «У вас кровь по ноге течет и порвано платье. Видимо, задело осколком стекла или еще чем». «Да, не заметила». «Ничего, это шок». «Вас самого не задело?» «Неважно», — покачал головой Эйнер. «В поместье вернулись очень поздно. Задержались в клинике, где мне и Клиффорду обработали все порезы. Затем мы еще давали показания полицейским, и Эйнер выяснил первые результаты исследования. Стекло треснуло не само. На него воздействовали маги, и вот только кто и как это сделал, остается загадкой, поскольку охранные системы здания не зафиксировали ни одного пронесенного посетителями прибора или артефакта, с помощью которых можно было бы подобное совершить. Записи со следящих артефактов тоже ничего не дали, а остаточный магический фон, который мог бы указать на злоумышленника, в буквальном смысле смыло водой и выделившими защитную магию рыбами. Почти все рыбы ей обладают и активируют в случае попадания на сушу, для того, чтобы дольше продержаться вне среды обитания. «Я почти уверен, что это были дойлеры, но, увы, доказательств нет. И пока я не могу объяснить, как им такое удалось», — поделился своими мыслями Эйнер, когда мы оказались в безопасных стенах поместья. «Но выясню обязательно. Как вы себя чувствуете? Голова не кружится?» «Нет, все в порядке». «Все же дойлеры куда опаснее, чем я предполагал. Нужно будет усилить охрану на приеме и подготовить для ваших друзей пару сюрпризов». Выбора, где спать, Клиффорд сегодня не предоставил. У него и точка. И, похоже, Эйнер своего добился. Я, видимо, так привыкла или устала, что даже мысли о протесте не возникло. Вообще заметила, что кошмары меня перестали по ночам мучить. И как-то спокойнее, что ли, стало. Пообещала себе, что докопаюсь до правды и выясню, что же с дойлерами не так. Вот и новый временный смысл жизни.